Глава 22. Макс Орлов был чрезвычайно доволен тем, как складывалась ситуация. Маргарита решила продать дом ему. Непонятно, по какой причине, отчего так резко, но главный результат. Эта финансовая договоренность сделала Макса на один шаг ближе к его конечной цели, которая представлялась мужчине уже практически выполненной. Конечно, он хотел вернуть золотую девочку в свои жаркие объятия. Бредил этой мыслью. Жаждал ее с пылом юнца, впервые готов познать сладкую прелесть женского тела. Все же, как ни крути, Наталья, заполнявшая долгие годы пустоту в душе Орлова, не выдерживала никакого сравнения с Маргаритой Ротенберг. Это как если, привыкнув ужинать в дорогом французском ресторане высокой кухни, ты вдруг оказываешься в пельменной. Вкусно, сытно, но нет того наслаждения, которое испытывает гурман. Пробуя шедевр шеф-повара, заслужившего несколько звезд Мишлена. Барби – элитное игристое вино, дорогой, срывающий крышу напрочь кайф. Не любить восхитительную голубоглазую блондинку просто невозможно. Она будто яд проникает в сознание, а потом растекается по всему организму, поражая собой каждую клеточку тела. 7 лет Макс жил без нее. 7 лет. Но ничего не изменилось. Его чувства по-прежнему сильны. Все так же кружит голову в присутствии Маргариты. Все так же перехватывает дыхание от близости стройного, соблазнительного тела. Все так же душу выворачивает от желания подарить этой женщине целый мир. Лишь бы красивые глаза снова смотрели на него, Макса Орлова. Так же, как в то время, когда они были вместе. И вот процесс запущен. Появилась надежда. Стоя в душе, Макс размышлял, планировал. Искал правильные пути, способные довести начатое дело до конца. Покинув дом Марго, он сразу же направился в свой коттедж. Как ни крути, впереди был рабочий день, способный приумножить его капитал. А это сейчас, ой, как понадобится. Наследство старухи Ротенберг – лишь начальный этап. Марго в полной финансовой заднице. Совершенно непонятно, как она ухитрилась в нее попасть. Но, тем не менее, данный факт Орлову более чем подходит, позволяя сыграть роль эдакого принца на белом коне, спасителя, который вытащит принцессу из-под носа дракона. Злобным ящером Макс представлял чертова Никитина, чтобы ему икнулось раз в 40. Этот гаденыш почти смог заманить золотую девочку в свои сети. Будто мало того, что им приходится делить город. Еще и на любимую женщину, сволочь, положил свой кобелиный глаз. Уж кому-кому Орлову точно известно, сколько женщин прошло через огрубевшие руки бывшего одноклассника. Потому что практически за каждым шагом конкурента Макс пристально следит. Но Маргариту Никитину не видать как своих собственных ушей. Это драгоценное сокровище, достойное только одного хозяина. Орлов, усмехнувшись, выключил воду и выбрался из душевой кабины, на ходу вытираясь полотенцем, которое тут же повязал себе на бедра. Правда, как оказалось, очень зря. Едва мужчина переступил порог спальни, его взгляду предстал странный и крайне неожиданный сюрприз. На постели, закинув ногу на ногу и облокотившись о спинку кровати, сидела совершенно незнакомая ему девица. Орлов замер на пороге, смутно представляя, как поступить в ситуации, когда полуголый мужчина заставит в своей комнате красивую женщину. Бог его знает, каким образом туда попавшую. «Максим, я так понимаю?» Девушка была крайне хороша. Рыжеватые волосы каскадом спускались ей на плечи, оттеняя глубокий зеленый цвет насмешливых глаз. «Да ты проходи, не стесняйся. Все же мы у тебя дома. Я, может сказать, лишь гостья. Кстати, очень милая женщина работает домработницей. Открыла дверь, не задавая лишних вопросов. Позволила подняться в хозяйскую спальню. По-моему, она беспокоится о тебе от души, искренне». Орлов хмыкнул, но от категоричных комментариев воздержался. Все же не просто так таинственная красотка материализовалась в его доме. И уж тем более не просто так верная, словно цепной пес, Мария Петровна, которую собственную руку отдаст за любимого хозяина, вот так свободно позволила непонятной девице прийти в комнату Макса. «Елена», – девушка протянула ему руку для пожатия. Однако незнакомка была настолько хороша, что Орлов, сам поражаясь этому сиюминутному желанию, вдруг не стал следовать новомодному деловому этикету, а по старинке, склонив голову, еле ощутимо прижался губами к тонким аристократическим пальцам. Как интересно. Попытка произвести впечатление или порыв души? Красотка смотрела на Макса с иронией. Но при этом он на уровне инстинктов ощущал, что заинтересовал внезапную гостью своим поведением. Мило, но, честно говоря, смешно, когда мужчина в одном полотенце, и практически, извиняюсь, голенький, аки младенец, пытается быть рыцарем. Девушка, усмехнувшись, показала глазами на ту часть тела Орлова, которая еле прикрывалась не особо большим куском ткани. В этот момент, все больше поражаясь своим неадекватным мыслям, Макс вдруг на одну единственную секунду понял, что безумно хочет сорвать это чертово полотенце и посмотреть, как поведет себя таинственная Елена. Внутренняя интуиция подсказывала ему, вряд ли девушка, засмущавшись, выскочит из комнаты с криками и слезами. Судя по оценивающему взгляду красавицы, Орлов знал на 100%. Увиденная девица пришлось бы по душе. Такая, скорее вслед за улетевшим полотенцем, разорвет в клочья свою собственную одежду, абсолютно не стесняясь естественных порывов и желаний. Значит, Елена – обязывающее имя. Макс облокотился плечом о дверной косяк, изучая рыжеволосую красавицу и мысленно гадая, что же послужило причиной появления гостей. Однако спрашивать не хотел, потому что, в конце концов, это она нашла его, а значит, должна первой начать разговор и обозначить интересы. «Если ты о Елене Троянской, или Прекрасной, кому как больше нравится, то не люблю подобные аллегории. Глупая была баба. Спровоцировала войну ради смазливого любовника. Но общая мысль, в принципе, мне приятна. Значит, мои чары все так же сильны, коли мужчина становится романтичным поэтом в моем присутствии». Орлов усмехнулся. Хитрая дамочка. Кружит вокруг да около, а к самому делу упорно не переходит. Ждет действия от него. Гостья 100% имеет отношение к большому бизнесу, как и сам Макс, потому что действует по излюбленной схеме всех финансовых воротил. Хочешь получить нужный результат, заставь оппонента заговорить первым. Нет уж, не на того напала. Ну хорошо, рассмеялась красотка. И от этого звонкого смеха Орлов вдруг почувствовал прилив странного желания. Вернее, желание-то было вполне понятное. Оставалось найти причину его возникновения. Вообще-то на данный момент Орлова интересует лишь Маргарита. Откуда же столь резкий всплеск возбуждения? «Не буду больше играть с тобой в салочки, Макс Орлов. Не поверишь, но у нас весьма схожи на сегодня многие цели. Ты желаешь заполучить некую особу, а я желаю, чтобы эта самая особа оказалась максимально далеко от моего мужчины, с которым из-за этой ненаглядной мы поругались буквально сегодня утром. Пришлось уйти, гордо хлопнув дверью. Но, как ты видишь, не особо далеко, потому что я совершенно не собираюсь отдавать ей Алексея». Поначалу Макс даже не понял, о каком таком Алексее идет речь, а потом его пробило. «Черт, ты девушка Никитина, что ли?» «Смотри, а то от удивления полотенце свалится на пол», усмехнулась Елена. «Да, можно сказать и так. Представь себе, хочу остаться в этом статусе как можно дольше. Желательно до самой свадьбы, которую я вообще-то планировала уже на эту осень, пока не появилась твоя стервозная блондиночка. Пришлось подсуетиться, чтобы в течение нескольких часов узнать, кто в этом городе может помочь мне в решении образовавшейся проблемы. Все стрелки указали на тебя, Макс Орлов. Говорят, любишь ты, как вы там ее называете, золотую девочку? Страдаешь и тоскуешь, прям будто в романе или драме какой. Вожделею эту Маргариту. Честно говоря, не понимаю, что вы по ней убиваетесь. Ну да, симпатичная. Однако ничего фееричного не заметила». Орлов рассматривал девицу, которая по-прежнему сидела достаточно вольготно в его постели, длиной стройных ног сбивая с делового настроя все мысли мужчины. Но сама ситуация, в принципе, Макса вдохновляла весьма сильно. Получается, Никитин разоругался из-за Марго со своей девушкой, той самой, с которой познакомился в Питере на конференции. Казалось бы, откуда Орлову быть настолько осведомленным? Но он всегда старался знать о конкуренте все, до мельчайших подробностей. Поэтому информацию, посвященную Никитину, получал ежедневно от специально нанятых для этого людей. «Так вот, значит, какая ты, Лена Михрадзе, владелица небольшой мебельной фабрики и сети магазинов в Питере». Девушка рассмеялась снова. Да я смотрю, конкуренты ты прорабатываешь хорошо. Тогда непонятно, каким образом ухитрился проморгать их сближение. Примчалась к любимому, летел, можно сказать, на крыльях, а возле него трется твоя Маргарита. Ты вот что, милый Макс, имей в виду, у нас особого выбора нет. Мы должны разлучить их окончательно. Не знаю, что там ночью произошло, но девка твоя сбежала из дома Ника. Я в курсе, перебил Орлов гостю. Мы ночевали с Марго вместе. И дом свой она решила продать мне. Теперь понятно, почему. Правда, обмолвился о чувствах и страданиях. Но, зная Барби, думает, всего лишь очередная ее блажь. По крайней мере, очень постараюсь убедить Марго в подобной мысли. Тем более, раз теперь возникла такая помощница, у которой что-то мне подсказывает, есть гениальный план. Елена весело подмигнула Орлову в ответ, намекая на абсолютную верность его предположения. И все же гостья вызывала у Макса странные, будоражащие его внутреннего зверя, а каждый мужчина мнит себя этаким хищником, ощущения. При взгляде на Елену в голове мужчины всплывала фраза из старой, известной детской книги о мальчике, выросшем среди волков. «Мы с тобой одной крови». То, что их характеры схожи, было очевидно как белый день. Эта миниатюрная рыжеволосая красавица при необходимости пройдет по головам, растопчет любую преграду высокой шпилькой брендовых туфель, ни на секунду не усомнившись в своем поступке. Как и сам Орлов. Не в плане туфель, конечно, а насчет беспринципности и собственной выгоды. Иначе он не стал бы тем, кем является на данный момент. Я с удовольствием поговорю о нашем будущем сотрудничестве. Но для начала, если вы, конечно, не против, Елена, все же надел бы штаны. Так надевайте. Кто вам мешает, Максим Степанович? Девушка придерживалась у того же ироничного тона, но Орлов видел вызов в ее глазах. Она словно проверяла его на крепость духа, брала, что говорится, на слабо. Это рождало в душе мужчины давно позабытое чувство экстремальной юношеской бесшабашности. Ничего подобного Макс не испытывал уже 100 лет. Орлов оторвался от стены, на которой облокачивался последние 5 минут, а затем, не отводя взгляда от Елены, спокойно снял полотенце, что, подбросив его в сторону, направится к гардеробной. Неужели она реально думала, будто заставит его спасовать? Смешно даже предполагать подобную мысль. Макс всегда принимает вызов, тем более, если он сделал красивой, уверенной в себе девушкой. Гостья проводила глазами обнаженные ягодицы хозяина дома, пока тот не скрылся в комнате, где ровными рядами висели рубашки и костюмы, соседствуя с демократичными джинсами и футболками. «Впечатляюще!» – рассмеявшись, крикнула она Орлову вслед. «Люблю мужчин, которые следят за своим телом. Не будь мое сердце безвозвратно отдано Никитину, я бы с удовольствием занялась вами, Максим Степанович. Очень уж хороша ваша задница, а также бицепсы и трицепсы». Макс, не в силах контролировать этот порыв, расплылся счастливой улыбкой. Благо от гостя это скрывало вешало, расположенное посреди гардеробной. Казалось бы, мелочь, а как же чертовски приятно. 7 лет у него была лишь одна постоянная женщина. Видимо, зря. Отвык он от флирта, от игры, когда один соблазняет, а второй позволяет или сопротивляется. Нет, изредка у Макса случались короткие адюльтеры, но все же исключительно для разнообразия, чтобы, так сказать, не терять сноровку. Здесь же, в общении с Еленой, другая история. Он чувствовал в этой привлекательной девушке сильную самку, ту, которая способна вытрепать все нервы, но зато потом сладко-присладко залечит нанесенную ей уже раны. «Максим, самое интересное я уже видела, так что жду вас внизу. За чашечкой крепкого кофе обсудим вам видение нашего с вами будущего. Вернее, моего с Алексеем, а вашего с Марго. Специально уточняю, а то какая-то оговорочка по Фрейду получилась». Орлов услышал, как звонко процокали в сторону выхода из комнаты каблуки, а затем хлопнула дверь спальни. Все так же, довольно улыбаясь, он продолжил приводить свой внешний вид в порядок. Что ж, пожалуй, будет весело.